В деревне давно уже забыли, что такое сон. Все опасались незваных гостей, которые отбирали последнее и отправляли по каким-то неведомым бумажкам людей в ссылки, отрывали их от своей земли, от родных людей. Политика ликвидации кулачества как класса продолжалась. Спасибо большевикам, теперь кулакам крышка, пришел конец кулацким издевательствам, их безбашенной эксплуатации, кричали на каждом собрании в колхозе. Раскулачивание начало приобретать совершенно другие масштабы. Изымались даже мелкие вещи, вплоть до горшков и ухватов, снимали среди ночи с плеч белье, срывали у детей с голов шапки, и тут же члены этой компании производили между собой дележку изъятого имущества, забирая продукты, съедая их на месте, пьянствовали. Иногда изымали всякий хлам, ненужные тряпки, ржавые ложки, потом везли и выбрасывали их во враг. В дом к подруге Аннушке прямо перед ее свадьбой ночью ворвались пьяные мужики и, тряся перед носом у хозяев бумажками, вынесли кровать, скинув оттуда больного старика. Один из них разлегся прямо во дворе на этой кровати с криками «Спал кулак, теперь поспим мы!». Безобразие, которое называли новой политикой, ужасали народ и радовали советскую власть. Дошло до того, что описи изъятого имущества вообще никакой не делалось, с подвод все грузилось в сельсовете и бросалось безо всякой охраны. Кто хотел, брал вещи себе. Это позволялось. Через полтора месяца отмечали свадьбу Аннушки с размахом, несмотря на грустные события. Все эти дни Поля провела в тревоге и страхе. Ей казалось, что за ними ночью придут и отправят ее с детьми в ссылку, раз не нашли мужа. Но все было относительно спокойно. Даже никого за это время больше не кулачили. Аннушке повезло, что она без страха и нервов провела время в приготовлениях к свадьбе. Жених был завидный, в колхозе его уважали, несмотря на то, что он тоже был из однодворцев. Парень он был работящий, надежный. Жизнь стала весьма жесткой, коллектив, не задумываясь, изгонял лентяев и тех, кто не вписывался в колхозную жизнь. Андрей вписывался. Весной 1930 года на полях ефремовских колхозов появились первые тракторы, пригнали новую технику и в круглое. Трактор Андрею, жениху Аннушке, доверили сразу. Это было очень почетно. Девушки смотрели на него с восторгом, а уж если он кого-то прокатил на тракторе, так разговоров по селу было не счесть. Только зря радовались девушки. В сердце и в голове у него была одна Аннушка, которую он обожал. Родители Андрея спокойно отнеслись к тому, что у Аннушки нет приданого, сами жили в ожидании раскулачивания. Из всего их семейства в колхоз вступил только их сын, так что обошлись без нескольких традиционных моментов. Учитывая, что никаких истерик по поводу их брака ни с одной, ни с другой стороны не было, все были довольны. Поехали сразу в церковь на венчание. Поля любовалась этой парой. Она не стала думать о плохом и жалеть себя, просто была рада за сестру. Свадьба получилась веселая и молодежная, но не обошлось и без происшествия. За столом распевали частушки, плясали и веселились. Напротив молодых сидел сын председателя. Как он попал на свадьбу к Шаховым, никто не понял, но в один прекрасный момент он вдруг дождался паузы и затянул свою частушку. «Эх, яблочко огородное, прижимай кулаков, все народное!» При этом он вскочил на стол и начал скидывать ногами еду, которая разлеталась по всей комнате, падала на пол и на колени сидящим за столом гостям. Друзья жениха взяли его под руки и вывели во двор. Он и там долго еще кричал и оскорблял их, угрожая скорой расправой. Хорошо, что невеста и жених на это не обратили внимания. Аннушка только очень часто и пристально смотрела на свою сестру, надеясь, что та отвлечется от грустных мыслей. Поля сидела за столом с братьями и родителями. Свекровь осталась на хозяйстве и с детьми. Спустя несколько часов Поля подошла попрощаться с Аннушкой. «Ну вот, моя маленькая сестренка, ты стала женой. Дай Бог тебе всякого блага». «Спасибо, Поля, ты уже уходишь, а как же обряд последний?» «Аннушка, не могу более оставаться, к дочке пора, кормить надо. А вы веселитесь. Счастья тебе желаю, может, хоть у тебя оно будет». «Рада за вас с Андреем». Они крепко обнялись и попрощались. Поля быстрым шагом пошла к дому, как вдруг услышала, что кто-то ее окликнул. Она оглянулась и увидела Петра, друга Николая. «Быстро это не угнаться», — сказал Петр. «Петя, здравствуй», — удивилась Поля. «Не ожидала тебя увидеть. Ты же в городе живешь. Повидать своих приехал?» «Можно и так сказать. У меня для тебя весточка есть. Через 2 дня ехать тебе в город. Подвода будут ждать после утренней литургии у леса, там, где тропинка на лесничество. Пусть мать или братья проводят тебя, с 3 детьми тяжело будет. Там Дмитрий ждать тебя будет на вокзале. Все, что надо, сказал. Удачи тебе, Пелагея. Да, если не уедешь, судьба незавидная тебя ждет, как жену беглого. Спасибо, Петя. За помощь спасибо. Не мне говори. Я только передаю, что велено. Кого же благодарить? Николая.